— Очень жаль, — печально заметил он. — Ты причинила мне большую боль. — Я причинила боль тебе? Адриана в изумлении взирала на него. Стивен поднялся с кресла и стал расхаживать по палате, поглядывая на огромного мишку, которого Билл оставил у двери. — В том-то и дело, что ты меня предала, — повторил он снова. И за то, что я ради ребенка намерен простить тебя, ты должна быть мне очень благодарна. Адриана не верила собственным ушам, слушая его. «Я так не считаю», — отрезала она и задала Стивену еще один трудный вопрос. «Стивен, ты любишь маленького? Я имею в виду настоящую любовь. Дороже ли он для тебя, чем все остальное? Готов ли ты посвятить ему всю свою жизнь?» Он посмотрел на Адриану, помолчал, а потом ответил. «Я уверен, что в будущем мог бы этому научиться». Но, глядя на него, Адриана видела, что это невозможно. В этом человеке давным-давно умерло что-то очень необходимое для настоящего любящего отца и мужа. «А если ты опять нас испугаешься, тогда что? Опять нас бросишь и квартиру продашь, или просто подашь на развод?» Он поступил с ней и с ребенком жестоко, и сам это сознавал, хотя и оправдывал себя ее предательством. «Я не могу давать тебе обещаний на будущее. Я могу только сказать, что попробую. Но думаю, что это твой долг — позволить мне вернуться и предпринять такую попытку». «Мой долг», — подумала Адриана, — «как это трогательно», — и спросила. «То есть как? Ты предлагаешь мне опять выйти за тебя замуж?» Она хотела выяснить все до конца. Такого разговора она очень долго ждала. «Нет, я думаю, нам следует просто попробовать, ничего не меняя юридически. Я считаю, что ты должна ко мне вернуться. Мы поживем месяцев 6 или год, и я посмотрю». «Посмотришь, нравится ли тебе быть отцом? А если нет, тогда все будет безболезненно. Документы оформлены, мы пожмем друг другу руки и пожелаем всего хорошего». Он понимал это как деловое соглашение. «А Сэм?» «В этом случае он останется с тобой», — великодушно кивнул Стивен. «Замечательно. И что я ему потом скажу? Что ты попробовал стать его отцом, но он тебе не понравился?» «Нет, Стивен, отцовство нельзя взять на прокат, примерить его как пиджак. Это то же самое, что брак, любовь, сама жизнь. Это не теннисная игра, для которой ты можешь подобрать себе партнера послабее, чтобы удовлетворить свое самолюбие». Стивена разозлили ее слова, но он знал, что все это правда. «Тогда зачем ты мне звонила? Может, тебе доставляют удовольствие изводить меня? Или у тебя появился выбор?» От его внимания не ускользнуло ни бриллиантовое кольцо у нее на пальце, ни обилие подарков, с которыми явился Билл. «Меня твое замечательное предложение больше не интересует. Но я хотела, чтобы ты взглянула на своего сына, прежде чем расстанешься с ним навсегда. Мне казалось, что ты этого заслуживаешь, что когда-нибудь можешь горько пожалеть о своем отказе, что полюбишь ребенка, когда он появится на свет. Но этого не случилось. Ты всего лишь хочешь взять его на прокат и меня в качестве няньки, милостиво согласившись простить меня за мое предательство, как ты это называешь. Но предательство было не мое, а твое, и ребенок теперь мой». Стивен пребывал в некотором замешательстве, но, похоже, не очень огорчился тем, что услышал. Адриане показалось, что он даже испытал облегчение. Во всяком случае, Он не изменился, теперь она это точно знала.